От Зулейки. Никаких известий? Уже целый день. А евнухи не спрашивали, как там дела? Они боятся чумы. Кира нахмурилась. Мы обязаны все узнать. Зулейка должна была известить о том, что происходит. Наверное, наступил момент кризиса. Она решительно направилась к закрытому помещению и позвала. «Зулейка, это Кирак, как принцы!» Никто не ответил. «С тобой все в порядке? Пожалуйста, ответь мне!» Кира почувствовала недоброе. «Мариан, пойди к воротам и позови евнухов. Скажи, что это приказ старшей жены. Если они не подчинятся, я спущу с них шкуру». Испуганные евнухи моментально явились. «Ломайте дверь!» — скомандовала Кира. «Госпожа, старшая жена, микробы чумы могут поразить всех!» Кира грозно посмотрела на говорившего. «Открой дверь, иначе я лично вспорю тебе живот и сожгу внутренности!» Через минуту дверь была сломана, и из помещения пошел трупный запах. Кира закрыла лицо надушенным платком и перешагнула порог, подав знак остальным оставаться на местах. Масло в лампах почти выгорело, и помещения были плохо освещены. Кира прошла в главную комнату. Она никогда в жизни не забудет ту картину, что открылась ей. Хасан и Нуреддин лежали мертвые на кроватях. Тело Зулейки скорчилось на полу, а лицо потемнело от крови. На одной руке виднелся огромный пузырь. Кира знала, что несчастные умирали, если этот нарыв не лопался. Она поднесла зеркало к лицу подруги. Та была мертва. Кира медленно поднялась. Она внезапно почувствовала себя очень старый. Невозможно провести здесь 3 дня с Каримом, но женщина взяла себя в руки и прокричала. «Принцы и госпожа Зулейка умерли! Принесите гробы, сожгите все, что было внутри, и продезинфицируйте помещение. Я не хочу, чтобы чума распространилась». «А кто должен это сделать, госпожа?» — осмелился спросить евнух. «Разве у нас нет рабов? Немедленно пришлите их. А ты, толстый трус, лично проследишь за всем. Ты обязан сделать эту работу хорошо. Ведь ты абсолютно не следил за принцами и госпожой Зулейкой. Только не говори, что она не звала на помощь, когда заболела. Да поможет тебе Аллах, когда наш султан узнает об этом». Евнух удивленно посмотрел на Киру. Никто никогда не видел, чтобы она вышла из себя. Мариан немедленно увела хозяйку. В комнате она раздела Киру и приказала Руфь: «Сожги всю одежду». А потом Мариан вымыла свою госпожу и натерла какой-то противной жидкостью. Кира слабо запротестовала. «Слава богу, вы сопротивляетесь, значит, еще живы». «Я не могу привести туда Карима», — прошептала Кира. «Можете и должны, если не хотите, чтобы ваш сын попал в руки палача. Это последний шанс, а пока молчите, потому что нас могут подслушивать». Служанка последний раз окатила Киру водой и отвела в прохладную комнату, где сделала массаж с маслом из диких цветов. Потом Кира заснула. Мариан тихонечко вышла из комнаты и приказала слугам. «Хозяйка пережила страшный шок. Госпожа Зулейка и оба принца умерли. Она сама нашла их. Разбудите старшую жену через 2 часа и принесите ей кофе». Потом женщина отправилась к Фирузи, но Сарина опередила ее. «Что с Кирой?» — спросила она Мариан. «В гареме все сплетничают?» «С моей хозяйкой все в порядке, госпожа Сарина. Сейчас она отдыхает, но я принесла вам трагические вести. Оба принца мертвы». Мариан кивнула, и госпожа Зулейка тоже. «Моя хозяйка испугалась, потому что не получала от нее известий целый день и сама вошла к ним». Сарина и Фирузи обнялись и долго плакали. Мариан тихо вышла из комнаты. Потом англичанка отправилась на кухню и приказала приготовить клубничный шербет для принца Карима. Кухарка, которая уже слышала печальные новости от садовника, не могла понять, почему старшая жена думает в такой момент о том, чтобы ублажить ребенка. Вечером Кира немного пришла в себя и пригласила на обед Сарину, Фирузи и детей. Все страшно горевали. Нужно было позаботиться о маленькой дочери Зулейки, Нахпекир, и Кира решила взять ее под свою опеку. Девочка свернулась с калачиком у нее на руках. Аллах был благосклонен и подарил ей ребенка вместо Карима. Это облегчит потерю. В конце обеда подали шербеты и миндальные пирожные. Дети оживились. Кира боялась поднять глаза на Карима, зная, что Мариан подсыпала ему порошок. Ночью она не могла спать и постоянно беспокоилась о сыне. На рассвете прокричал мулла, и Кира поспешила в комнату Карима. Весь в поту мальчик лежал на кровати. Нянечка преспокойно спала. Кира злобно толкнула ее ногой. «Просыпайся, лентяйка! Ты проспала все утренние молитвы, а мой сын заболел!» Девушка вскочила. «Госпожа, я не спала всю ночь и забыла лишь на мгновение. Лгунья! Посмотри на принца! Он весь в поту, у него давно температура. Так что ты проспала долгие часы!» Испуганная нянька посмотрела на Карима и с дрожью отпрянула. «Чума! Принц заболел чумой!» «Прекрати вопить и приведи лекаря!» Девушка убежала, и через несколько минут появился Аладдин Гердет. Он быстро осмотрел ребенка, находившегося без сознания. У него был частый пульс, высокая температура и слегка припухший язык. У принца все симптомы чумы. Его нужно немедленно изолировать, чтобы не заразить весь дворец. «Я пошлю служанку». «Нет», — сказала Кира, — «я сама буду ухаживать за ним». «Госпожа, я не могу гарантировать вашу безопасность. Султан убьет меня, если вы умрете, как госпожа Зулейка». «Я не подвергаюсь опасности, потому что в детстве болела чумой», — с легкостью солгала Кира. «И я буду не одна. Мои служанки Мариан и Руфь помогут мне». «В таком случае я не могу приказать матери отказаться ухаживать за больным ребенком. Я схожу на кухню и предупрежу о диете для принца. Когда появится нарыв, выдержите несколько часов, прежде чем вскрыть его, если он не прорвется сам. Может быть, это спасет мальчика». Он протянул ей острый скальпель. «Если нарыва не будет, ребенок умрет». Уже через час помещение было продезинфицировано. Кира, Мариан и Руфь вошли в здание. Служанки принесли принца на носилках. У дверей Кира обратилась к трусливому евнуху. Она извинилась за гневные слова и дала маленький мешочек с деньгами за уборку. Глаза старшей жены султана наполнились слезами, когда она сказала, что не надеялась увидеть этот дом еще раз, да еще при таких обстоятельствах. Евнух моментально почувствовал симпатию и поклялся охранять их наилучшим образом. «Не разрешай никому входить. Когда будут приносить еду, позвони в колокольчик на двери и просунь ее в щель». Она потрепала евнуха по руке и с улыбкой вошла в проклятое помещение. Они остались одни. Через несколько часов температура спала, и Карим проснулся абсолютно здоровым. «Где мы, мама?» — спросил он. «В отдельном доме, сынок». «Здесь умерли Хасан и Нуреддин?» «Да». «Тогда почему мы тут?» «Потому что все считают, что у тебя чума». «Неужели?» «Не беспокойся, ты не болен». «Тогда пойдем и скажем всем». «Карим, я хочу, чтобы ты выслушал меня очень внимательно. Ты знаешь, кто будет султаном после отца?»